Привет, дорогая. Как дела? Телефон не перестает. Не перестает что? Звонить. Все газеты хотят узнать, зачем ты жег наши паспорта. Я тут с ума схожу. Но мы не сжигали. Почему тебя в такие моменты всегда где-то носит? Удачное планирование. Ха, просто шу. Не смешно. Это да, но... У меня тут крыша едет. Только что разговаривала с дамочкой из... Скотсмена. Мне казалось... Нашего номера нет в справочнике. Откуда эти? Ладно. Неважно. Я не знаю, что делать. Отключи телефон. Вот и все. Боюсь, они нагрянут к нам домой. Справедливо. Это гребаное. Daily Mail поймала меня у двери после той истории с наркотики. Просто скажи, да. Наркотики? Просто скажи, да. Обыгрывается известный слоган. Наркотики? Просто скажи. Нет. И еще я скучаю. Так. Может тебе приехать сюда? Приезжая на Айлу, Хариет и Тоби ужасно расстроились, когда я приехал один. Менее самоуверенный тип мог бы заподозрить, что они ждали как раз тебя, а не меня. Хотя это, конечно, бред. Да, в самом деле, приезжая. Как? На машине. Ой. Ты же знаешь. Я терпеть не могу водить. Ну, тогда. Поездом до Эдинбурга, там пересадка на Глазго. Потом, по-моему, оттуда до Кинокрейга идет автобус. Вроде бы, кажется. Ты серьезно? Так, ладно. Самолетом? До понедельника нет рейсов. Ты проверяла? Конечно. Да пропади они пропадом. Забронируй чартер. Что? Забронируй чартер. Садись в машину. Или в такси, поезжай в аэропорт, и найми небольшой самолет. Что, серьезно? Да нет, не серьезно, я просто... Думаю, можно попробовать. Ну? Ты точно не против? Ну, как бы, Так ты точно не возражаешь? Нет, наверное, не возражаю, если ты сильно скучаешь. И где мне искать такие конторы? В желтых страницах. Наверное. Я тебе перезвоню. Примерно так и получилось, что после серии фальстартов, входящих и исходящих звонков, мы с Джоном Джаролдом воскресным утром оказались в пустом аэропорту Айлы. Встречали Энн, прилетевшую на невзрачном самолетике Сесна, который всего 40 минут назад стартовал из Эдинбурга. Почему задержался вылет? Сначала один двигатель не заводился. Потом дверь не закрывалась. Потом взлетную полосу заволокло туманом. Потом диспетчерская служба не работала. Пилота звали. Лорна. Девочке всего 25. Я извинилась, что заставила ее работать в воскресенье. Но она сказала, что иначе ей пришлось бы заниматься ремонтом. Какая прелесть. Я подозрительно. Вы что, кофе? Пили?